4. Прощенное воскресенье на масляной неделе Демьян решил показаться на людях. Он наелся блинов, изрядно выпил и велел работнику запрячь пару лошадей в новую кошову. «Чего теперь опасаться?» — думал он, выезжая за ворота. «Сорокоуст по покойнице справлен чин-чином, и день такой каждый у мира прощения просит, и каждому мир прощает». Застоявшиеся сытые лошади рванулись вперед, обгоняя кошовки и розвольни, наполненные детворой, парнями и девками. По селу разливался звон бубенцов и звуки тальянок, слышался виск и смех. Лошади, заплетенными в челки и гривы разноцветными лентами, тяжелой рысцой тащили до отказа переполненные сани. У ворот сидели мужики и бабы, весело перекликались с проезжавшими мимо сыновьями и дочерьми. Демьян стрелой пролетел длинной улицей и, повернув обратно, пустил коней шагом. У одного из домов раздался насмешливый голос. «Прокатил бы, что ли, Минеич? С бабами-то скорее тоску кручину развеешь!» Демьян повернулся к бабам, остановил лошадей и, ухмыляясь, сказал: «Садитесь, коли охота. Лошадям все одно надо проминку дать». «Ты насчет лошадей зубы не заговаривай», — прозвучал тот же голос. «Женихаться поди опять будешь. Может, и угощение припас?» «И угостить могу», — засмеялся Демьян. Он достал из передка кошовы два кулька с пряниками и леденцами и высыпал их содержимое прямо на дерюшку сиденья. «Господи! Да он впрямь кататься с бабами выехал! Рожа бесстыжая!» — вспыхнув от негодования, подумала Анна, и вдруг, на что-то решившись, выбежала вперед, громко крикнула: «А мы от угощения не откажемся, Демьян Минеич! Только чур, править я буду!» Она первая прыгнула на сиденье, выхватила вожжи из рук Демьяна. За ней в кошову со смехом вскочили бабы, ухватились друг за друга. Анна хлестнула вожжами. Кони разом взяли и понеслись. Из-под копыт в разные стороны полетели комья снега. За санями вихрем взвился искрящийся на солнце снежный пушок. Раздувая до красноты ноздри, лошади промчались мимо дома Юткиных и церкви, и когда поднялись на горку, перешли с галопа на рысь. Демьян привлек к себе Анну. «Нюра, ну и горячая же ты аж дух!» Анна оттолкнула его от себя, не дав досказать до конца. Демьян сконфузился, взял вожжи и несколько минут не смотрел на нее. Но вскоре он опять бросил вожжи, пролез в задок кошовы и начал заигрывать с бабами. Анна поняла. Нет, не высказать ей всего, что она хотела. Слова, которые она собиралась бросить в лицо Демьяну, исчезли из памяти. В груди бушевала только злость. Зотиха с не меньшим вниманием следила за Демьяном. Когда тот стал приставать к Пелагее Горбачевой, она потянулась к уху Анны. «Вот он зачем идол кататься нас повез!» С другой стороны, в другое ухо шептала Аграфена Судакова. «Смотри, смотри, Палашку облапил! Проучить его надо черта!» «Проучить? Правда, проучить!» — подумала Анна и решительно схватилась за вожжи. Лошади ускорили рысь. Обнявшись, бабы начали горланить песни. Анна правила лошадьми уверенно. Она провезла баб до конца села и свернула в проулок на самую бедную улицу Забегаловку. «Ты куда?» — обеспокоенно спросила Зотиха, видя, что Анна не останавливает лошадей, и они уже бегут по неторной дорожке к реке. Анна ничего не ответила, только усиленно затрясла головой, и Зотиха поняла, что та велит ей молчать. Лошади остановились внезапно. Баб сильно мотнула, но они устояли. «Приехали!» — крикнула Анна, выскакивая из саней. Бабы смолкли и огляделись. Лошади стояли возле той самой проруби, в которой утопилась Ксюха. И без слов всем стало ясно, что пришел час, когда веселье не к месту. Все замолчали. Демьян вначале непонимающе, а потом удивленно и испуганно посмотрел на прорубь, на баб и отвернулся. Анне захотелось крикнуть: «Не прячь глаза, убийца!» Но вместо этого она закрыла лицо руками и надрывно заголосила: «Подружка ты наша, Ксюшенька, без часу, без времени призакрыла ты свои глазоньки, ох, призакрыла ясной от лихой судьбы, от кручинушки!» Недолго ломкий голос Анны звучал одиноко. Послышались всхлипывания, и вскоре к ней присоединились новые голоса. Узкая снежная равнина реки, сжатая с той и с другой стороны высокими берегами, огласилась заунывными причитаниями. Бабы опустились на колени у самой проруби, как перед могилой. Демьян стоял, понуря голову. Плач и причитания становились все громче. Кувыркаясь по сугробам, к проруби бежали ребятишки. На круче замаячили две старухи и девчонки. Демьян решил, что ему лучше удалиться. Он посмотрел на баб и, тихонько стараясь не привлекать их внимания, подошел к саням. Но не успел он взять вожжи в руки, как Анна с криком бросилась к нему: «Стой!» Может быть, самое неприятное для Демьяна на этом бы и кончилось, если бы он не вздумал бежать от баб. Схватив вожжи и вскочив в кошову, он начал понукать лошадей, но едва лошади тронулись, бабы нагнали Демьяна, стащили его и принялись тузить. «В прорубь его, варнака!» — крикнула Анна. «В прорубь! Пусть отведает, каково было Ксюше! Тащи! Тащи!» — кричали со всех сторон. Сопротивляясь и получая за это увесистые пинки в бока, Демьян осипшим голосом пытался уговорить баб отпустить его. Видя, что его мольбы не помогают, он до последней степени, напрягая голос, закричал: «На сход выведу! Уряднику донесу!» Но эти угрозы никого не напугали. Цепко держа его за ноги и за руки, бабы волокли Демьяна к проруби. Он понял, что единственная надежда — это Анна. «Нюра! Евдокимовна, свят Бог, не виноват!» — он заплакал. «Жалости в тебе нет!» Анна, задыхаясь, крикнула: «А ты жалел? Не говори больше! На клочки разорвем, падаль!» Кто-то из баб ударил Демьяна кулаком в зубы. Демьян замолчал, плюнул кровью и вдруг дико заорал: «Караул! Помогите! Люди!» Крик его прервался на полуслове. Бабы, державшие его за ноги, отпустили их, и он окунулся в воду. Баб обдала холодными брызгами. Демьян завизжал звонко, заливисто, по-собачьи. «Еще! Еще окунуть!» — послышались голоса. Бабы, державшие Демьяна за руки, приподняли его и так толкнули вниз, что он погрузился в воду до самой шеи. Вытащив из проруби, они бросили его на снег. Демьян на четвереньках пополз к лошадям, остановившимся невдалеке. Потом он поднялся и без оглядки побежал. Через минуту лошади во всю прыть несли его домой. Бабы молча проводили его и осмотрелись. На круче стояли мужики и громко хохотали, видя, как удирает Демьян. На холмах над лиственницами розовел закат. Извилистой тропкой по ступенькам бабы поднялись на крутой берег и разошлись по домам.